Сегодня день рождения у Господа Христа. Ему хвалу и пение наполнено уста. Сердечки наши детские, живой для Духа дом, как ясли вифлеемские, Христу мы отдаем. Как елочки зеленые, хотим мы вечно жить, и Господа спасенному всегда нему служить. Радуется ныне вся земля, как на Вифлеемские поля. К пастухам впервые весть пришла, что рожден Господь. Свет во тьму пришел, смертной тени край, озарен великим светом с неба. Слушай, вся земля, ангела хвала, нам Христа рождение возвести. Волхвы на свет звезды в иудейский Вифлеем пришли поклониться Господу земли нам рожденному. Свет во тьму пришел, смертной тени край, озарен великим светом с неба. Слушайся, земля, ангела хвала, нам Христа рождение возвести. Славный путь пройдя, та звезда, как прежде, светит нам, озаряя путь из тьмы греха всем людским сердцам. Свет во тьму пришел, смертной тени край, озарен великим светом с неба. Слушай, вся земля, ангела хвала, нам Христа рождение возвести. Сейчас я спою сольно. Дивная новина. Дивная новина, дивная новина. Сегодня дева в Бетлееме народила сына. Сегодня дева в Бетлееме народила сына. Не в царском палаце, не в богатой хате, а в вертепе на соломе тулить его мати. А в вертепе на соломе тулить его мати. На руках тримає, и ему співає, всемогутним збавителем його називає, всемогутним збавителем його називає. В сердце радость у нас, праздник наступил. В этот день сам Господь нас благословил. Пусть войдет в каждый дом и несет тепло, радость, мир и любовь. Это Рождество!